Глава 19. «Вставай, Соня!» Сдергивая одеяло с пуговки, я в который раз за утро взглянул на часы. Задача вырвать одеяло из рук, шагнувшей к 400-му уровню вампирши, оказалась сложнее, чем я думал. Ткань затрещала, и чтобы не порвать белье, я вынужден был отпустить свой край. «Еще раз так сделаешь, и я тебя ударю», — не открывая глаз, предупредила она. «Мне сходить за святой водой?» — не отступая спросил я. Подействовала. Пуговка открыла глаза и грозно предупредила. «Только попробуй». «Поднимайся давай», — усмехнулся я. «Тебя ждет сюрприз». Не позволив девушке даже умыться, я бросил пальто на кровать. «Да что в этом такого важного?» — почти взмолилась Эмма. «Дай хотя бы кофе попить». В ответ я кивнул на часы. «Свой кофе, впрочем, как и ванные процедуры, ты удачно проспала. Одевайся, нас уже ждут». Накинув пальто прямо поверх ночнушки, девушка в домашних тапочках выскочила на снег. От такого вида по моему телу пробежали фантомные мурашки. На улице -22, а вампирши хоть бы хны. Впрочем, как я узнал недавно, это все объяснялось физиологией вампиров. Раньше я верил книжным клише и думал, что вампиры хладнокровны, однако в реальности все оказалось наоборот. Температура тела обращенных подскакивала с 36 до 42 градусов, и с ростом уровня невосприимчивость к холоду только увеличивалась. За все нужно платить. Именно поэтому у вампиров крайне высокий метаболизм и неизлечимая тяга крови теплокровных. В идеале, конечно, белки человеческой крови. В банке крови на каждого зарегистрированного вампира даже выделяется по 400 мл в неделю, но, по словам Пуговки, размороженная кровь на вкус как пенка от кипяченого молока. Кстати, про молоко. Кровь вполне можно заменить женским молоком, но, судя по словам Пуговки, на вкус это тоже не очень. Именно поэтому каждый более-менее освободившийся вампир ищет, так сказать, кормильцев из простых людей. Серьезно. В интернете тоже существуют ресурсы, агрегаторы по подбору клиентов на эти специфические услуги. Можно выбрать возраст и пол донора, для гурманов даже группу и резус-фактор крови. Все что угодно, только плати. Как итог, все в плюсе. Для неодаренного, что решил подзаработать таким образом, это стабильный и относительно безопасный источник финансов. Для вампира же это надежный и легальный источник качественной пищи. Увы, терпение Пуговки закончилось раньше, чем наша дорога до ворот. «Сюрприз?» — зло прошипела она. «Поднять меня в половине седьмого и вытащить на мороз? Это, по-твоему, хороший сюрприз?» Но как девушка не ярилась, она все же топала за мной. «Опаздываете», — прозвучало из темноты. «Я уже полчаса здесь торчу». Разглядеть Каина я не смог и узнал только по голосу. А вот Пуговка, благодаря плюшкам своей расы, сразу увидела виновника ее ранней побудки. И эта встреча ей не понравилась. Не знаю, какой у Валхалы с Каином конфликт, но я и раньше замечал ее нетерпимость к отцу убийства. Именно поэтому я и не стал сообщать ей, к кому навстречу мы идем. «Магнус, какого?» Поняв всю глубину подставы, Пуговка обнажила клыки. «Спрячь зубки, сопля. Без опаски и злобы, скорее даже с брезгливостью», — произнес Каин. «Я и сам не в восторге от происходящего». Я взглянул на подругу. Суженные глаза горят алой ненавистью, тонкие пальчики крутятся вокруг поясной сумки с гримуаром, а за ее плечом явственно проявилось очертание демона-хранителя. Каин тоже не остался в долгу. Мгновение в его руке появился костяной то ли нож, то ли дубина, вытесанная из челюсти монстра. Неужели это и есть тот самый первый клинок? Неужели он принес с собой легендарное проклятое оружие, которым когда-то давно убил Авеля? Если отец убийства ударит, пусть даже и в ответ, то Пуговку не спасет ни демон, ни уровень, ни тотем. Проклятый клинок без шанса на перерождение развоплотит ее. «Успокойтесь. Эмма, прошу, дай мне 10 минут твоего молчания и покорности. А ты, Каин, пожалуйста, не провоцируй ее». «Что ты?» — продолжая угрожающе шипеть, произнесла Пуговка. «Я хочу сделать тебе подарок», — перебил я вампиршу, которая, кажется, накручивала себя еще больше. «А теперь?» Я вопрошающе посмотрел на Каина. «Пусть протянет руку. Мне нужна пинта ее крови». «Что?» — взъярилась была Пуговка. «Ты мне доверяешь?» — прямо спросил я. Девушка закатила глаза, но руку все-таки протянула. Сделав шаг навстречу, Каин еще раз показал костяной нож. «Сейчас я сделаю надрез». Увидев гнев уже в моих глазах, он поправился. «Маленький. Так нужно, чтобы провести ритуал». «Ритуал?» Пуговка тут же отдернула руку. «Какой ритуал?» «Обратная инициация в человека. Магнус тебе не сказал?» С удивлением произнес он. Девушка отрицательно качнула головой и тут же посмотрела мне в глаза. «Гнев? Ярость? Ненависть?» «Нет». Теперь в ее алых очах плескалась гремучая смесь из сомнения, недоверия и робкой надежды на то, что ее главная мечта может исполниться. Еще несколько секунд мы бодались взглядами, но вера в меня и желание вновь стать человеком пересилили ненависть Каину и страх перед первым клинком. Схватив руку девушки за запястье, Каин предупредил: «Будет больно. Если начнешь вырываться, то можешь навсегда потерять руку. Понимаешь?» Пуговка сглотнула, но руку не отдернула. «Начинай!» — прикусив губу, произнесла она. Каин кивнул, занес над венами клинок, и в следующую секунду на два товара раздался истошный женский крик. «Всегда хотел попасть в Париж, как там говорится, увидеть Париж и умереть?» Не отрываясь от окна скоростного поезда, выдал Саша. «Дурак, что ли?» Вполне серьезно и даже строго ответила ему Карина. «Не то что говорить, даже думать о таком не смей. Кстати, где мы сейчас?» Сверяясь с дорожным буклетом, произнесла Лилит. «Пролетели Амьен», — восторженно ответил Александр. «Еще 20 минут, и северный вокзал Парижа, встречай нас». 20 минут. Казалось бы, какая мелочь. Комфортабельное купе на 2 человек, за окном живописные пейзажи северной Нормандии, а рядом любимый парень. Вот только привыкшая к мгновенным переходам Лилит совсем забыла о том, что дорога может занимать немного больше, чем несколько секунд. Но так было нужно. Во-первых, транспортная сеть порталов официально принадлежала клану Вальхала, а одним из высших членов считалась Пуговка, которая, по бабушкиным данным, днями не вылезает из дома Магнуса. Во-вторых, их с Сашей путешествие в одну из столиц Старого Света носило гриф «Секретно». Причем даже от бабушки. Именно поэтому они не воспользовались частным самолетом или флагманом клана. Нет, бабушка, конечно, узнает и будет сердиться на любимую внучку, но лучше просить прощения потом, чем пытаться вымолить разрешение сейчас. А на скоростные поезда не требовались ни документы, ни разрешения. Щедрая оплата и мелькнувший, как бы невзначай, ученический паспорт в обложке с гербом клана Лейнинген делали простолюдинов еще более услужливыми. Едва парочка покинула скоростной поезд, как Александр достал из экстрамерного браслета ворох буклетов. «Времени у нас мало, поэтому я все распланировал», — воскликнул воодушевленный парень. «Сначала пешая прогулка на юг и посещение собора Парижской Богоматери. Дальше через мост налево и в Лувр. А если там будет очередь, то пропускаем и идем». «Не так быстро», — перебила его Карина. «Есть еще некоторые дела». «В смысле?» — ошалел парень. «Ты ведь сказала, это просто праздничная поездка. Только ты, я и Париж». «Все так», — мягко, чтобы не задеть парня, добавила Лилит. «Ну, раз уж мы в Париже, я хотела навестить дедушку». «Дедушку? Так он же...» «Ты про Себастьяна?» — догадалась Карина. «Нет, я про другого». «Отлично», — не растерялся парень. «Познакомишь нас?» Лилит замялась. «Как сказать Саше, что дедушка, о котором она сейчас говорит, это не убеленный сединами старик, а древний демон? Бабушка даже вслух его имя произносить не позволяет, а тут целое знакомство с парнем». «Не получится», — изображая истинную скорбь, ответила Лилит. «Он...» «Ну как намекнуть Саше на то, что встреча с дедушкой непозволительна? Как объяснить и при этом не обидеть немного наивного, но ласкового и такого любимого ей парня?» По счастью, делать этого и не пришлось. Парень сам нашел объяснение, почему не может познакомиться с дедушкой своей возлюбленной. «Он уже умер. Ты хочешь сходить на могилку?» Ничего не ответить, значит не соврать. А потому девушка так и поступила, позволяя возлюбленному обмануться собственной версией. «Я ненадолго, а потом весь день и весь вечер будет в нашем распоряжении», — улыбнулась она. «Обещаешь?» — с напускной серьезностью произнес Саша. «Обещаю», — тут же подыграла ему Лилит. «Ну хорошо, значит, встречаемся возле Эйфелевой башни». Как и подобает истинному мужчине, принял решение Саша. «Часа тебе хватит?» «Более чем». Изобразив святую невинность, робко улыбнулась Лилит. «Я тебя обожаю». Изображая джентльмена, парень сам поднял руку и поймал такси. Старый город не желал принимать новые правила, и только здесь все еще можно было встретить такой архаизм, как машина с живым водителем. Из салона белого «Пежо» выглянул уже немолодой араб. «Туристы! Американцы!» — сверкая золотой улыбкой, произнес он на ломаном английском. «Русские!» — на таком же ломаном французском ответил ему Александр. «О, русские!» — ничуть не смутившись, перешел на французский араб. «Водка, матрешка, балалайка!» Подобные синонимы заставили Александра показать клыки. «Да, а Франция, значит, это верблюд, кебаб и... Короче, эту милую девушку нужно отвезти на кладбище». Тут парень замялся, не зная конечного адреса. «Монпарнас», — улыбаясь этой перепалке, подсказала Лилит. «Кладбище Монпарнас. Где находится, знаешь?» Араб, поняв, что заказчик шутить не будет, спрятал золотые зубы и скупо кивнул. «Вот и славно. Если что с ней случится», — добавил Александр, кивнув на Карину. «Найду и размотаю», — честно предупредил он. Загрузившись в авто, Карина извинилась за резкость своего парня. «А вы ведь не русская», — подметил проницательный водитель. «Немка», — учтиво ответила Лилит. «А Александр русский». «И злой», — подумав, что немка вряд ли знает его язык, буркнул по-арабски водитель. «Добрый, но не любит шуток про свою родину», — ответила на его родном языке и заглянула в карточку водителя. «А теперь, господин Акиль, давайте сменим маршрут». Зимний Париж был прекрасен. Коммунальные службы постарались, и, несмотря на то, что до Рождества был еще месяц, украсили город праздничной иллюминацией. Обойдя по дуге группу туристов, Лилит искала глазами того, ради встречи с кем проехала пол Европы. Чтобы не выбиваться из образа туриста, она даже прикупила багет, любимое лакомство голубей. Карина была равнодушна к голубям, но их любил дедушка. Именно поэтому она прибыла на Елисейские поля, в надежде встретить древнего демона, который настолько сблизился с людьми, что тоже завел себе человеческое хобби — кормление этих пернатых крыс. «Добрый день, дедушка», — произнесла Карина, робко присев на край лавочки. «О, Лилит!» — оживился мужчина, что годился девушке в отцы, но никак не в дедушке. «Ожидаемая, но все равно приятная встреча». Мефисто ничуть не изменился с их последней встречи. Такой же статный, но уже не молодой мужчина, с острой бородкой и благородной сединой в висках. «Ожидаемое?» — удивилась Лилит. «А кто, по-твоему, научил твою бабку предугадывать человеческие ошибки?» «Не тушуйся», — заметив, как покраснела Карина, добавил он и бросил голубю еще один кусочек хлебного мякиша. «Ошибки проходят вместе с годами, в отличие от глупости. Глупость, она не зависит от возраста». «Глупость постоянно». Дождавшись окончания философского размышления, Карина подсела поближе. «Дедушка, тогда, наверное, ты знаешь, зачем я приехала?» «Я знаю мотивы. И твои, и твоего ухажера тоже». Накручивая усы, усмехнулся Мефисто. «Мотивы Саши?» Еще больше удивилась девушка. Мефисто растерянно посмотрел на Лилит. «А ты их не видишь? Не знаешь, что он заказал через твоего двоюродного брата? И что привез с собой в Париж во внутреннем кармане куртки?» «Нет», — выдавила из себя Карина. Она могла быть великолепной интриганкой среди сверстников. Бабушка же читала ее маневры, как открытую книгу. А вот дедушка... Дедушка видел то, о чем юная Лейнинген не могла даже подозревать. «Он хочет сделать тебе предложение», — усмехнулся Мефисто. От услышанного у девушки перехватило дыхание. «Как ты?» «О, не нужно быть старым Мефистофелем, чтобы увидеть мотивы Александра. Все на поверхности». Продолжая накручивать усы, вновь усмехнулся он. «Странно, что ты этого не увидела». «А я? Про мои мотивы ты тоже знаешь?» «Конечно. Ты хочешь сил для своего избранника. А еще ты боишься, что он проиграет оригиналу. Ведь именно он убил Маркуса Малковиана». «Дядя, Маркус мертв?» — окончательно растерялась Лилит. «Его убил Магнус? Но как? Он же...» «Маркус. Самовлюбленный болван. А только как он проиграл, не знаю. Но мне самому это интересно». «Так ты поможешь?» — решив, что потрясений на сегодня хватит, произнесла Карина. «Ты сможешь сделать Сашу сильнее?» «Для чего? Для клана? Для Российской империи? Трон, который ты хочешь занять, став второй после Екатерины немкой императрицей? Ради шведского престола? или для собственного счастья? Я... Ты не способна обмануть даже свою бабушку. Так что уж мне-то не ври, — осуждающе покачал головой Мефистофель. Так ты поможешь? Поняв, что все ее игры рядом с дедушкой — это детские шалости, спросила Карина. Помогу. Рассыпав пернатым бестием остатки крошек, ответил Мефисто. А заодно посмотрим, играют ли в тебе ошибки молодости или это проявление врожденной глупости. «Ты же сказал!» — подхватив голову пуговки, взъярился я на Каина. «Что я сказал?» — с холодной яростью ответил мне отец убийства. «Я сказал, что смогу сделать ее человеком без потери уровней, так?» «Она же умирает!» — едва нащупав пульс уже живой девушки, воскликнул я. «Я не говорил, что она переживет ритуал!» — схватив меня за волосы, зашипел Каин. «Так что не смей обвинять меня во лжи, щенок!» Его рука вдруг ослабла, и отпустив мою челку, он добавил уже спокойнее. «На этом мы квиты». Мгновение, и он исчез. Растворился в густой ночи и кружеве снежинок, оставив после себя лишь следы на снегу. И пуговку. То, что девушка угасала, я понял и без прощупывания пульса. Золотые глаза, которые я тренировал почти что постоянно, показали, как в груди девушки медленно угасает ядро. Причем никаких видимых повреждений, вроде моего разрыва или ожогов, не было. Уже не вампирша, а просто девушка медленно угасала на моих руках, как огарок свечи. Голос возле калитки я услышал уже после того, как почувствовал терпкий запах ядреного табака. «Ну, и чего разлегся? Она же простынет!» — дребезжащим голосом произнес Петр. Горячий шершавый язык лизнул мою щеку. «Фу, бля!» Учитывая, сколько времени моя мантикора проводит рядом с Петром, начинаю сомневаться, что крылатая кошка вообще является моим питомцем. «Занеси девчонку в дом, посильнее разожги камин и буди Катю!» Как-то буднично заявил забытый бог. «Что?» — произнес я, не сразу осознав смысл его слов. «Разбуди Катю, пусть звонит своему папке, а тот соберет клан, будем вытаскивать эту бестию!» «Ты это можешь?» — продолжал тупить я. Петр кряхтя усмехнулся. «Ну, теперь уже могу!» «Но ты ведь забытый!» «Как?» — выдувая в начинающийся рассвет клубы дыма, продолжал улыбаться шаман. «Уже не такой забытый, Магнус. Люди вновь вспомнили и поверили в меня. Вернее, ты поверил. И Фубля тоже». А дальше начался сущий ад. Сначала Катя кричала, что я сбрендил, а потом, увидев Петра, грохнулась в обморок. Впрочем, ненадолго. Настя и половина бутылки нашатырного спирта помогли привести Морферику в норму, и уже спустя пару минут моя якуточка звонила будущему тестю. Петр, оказавшийся виновником минутной слабости моей девушки, даже не повел ухом. Забытый бог продолжал камлать в бубен. Придя в себя, якуточка огорошила меня вопросом. «Ты вообще понимаешь, кто это такой?» Я ответил, что понимаю. И даже больше, забытый людьми бог назначил меня своим последователем, кто истинно поверил в него. Правда, отказаться у меня не было времени. Да и подвывать под стук колотушки я не обучен. Не говоря уже о том, что учиться подобному мне, мягко говоря, неохота, но все равно приятно. В общем, через четверть часа в дом на капище мамонтов ворвалась толпа из полусотни родственников якуточки. К тому времени Катя уже подпевала Петру на незнакомом мне языке. «Магнус, это...» — произнес отец Кати и, дрожащий от волнения, рукой указал в спину Петра. «Да, Балди Карху», — улыбнулся я. «Думал, вы знакомы. Это прародитель нашего клана. Он...» «Иван Федорович, успокойтесь. Это не я. Он позвал вас». «Столько лет...» — с улыбкой фанатика произнес отец Кати. «Я с малых лет слышал легенды о великом Балди. Считал их бабушкиными сказками. А несколько дней назад...» Старик ударился в сентиментальности и был, мягко говоря, не в себе. «Иван Федорович, вновь привлек я его внимание. Успокойтесь. Не время для сентиментальности. Он позвал вас за помощью». «Да-да, конечно». Под растерянные взгляды своих детей произнес старик. «Я знаю эту песню, и мой клан подпоет бубну про отца». Спустя минуту Иван Федорович присел рядом с дочерью, а еще через две гостиная наполнилась еще полусотней голосов. Каждый от совсем уже немощных стариков, да только учащихся говорить детей, знал слова этой песни. А мы нет. Но гости продолжали прибывать и прибывать. И когда в совсем немаленькой усадьбе стало совсем тесно, я решил, что пора сваливать. Тем более был весомый повод — открытие портала в мой нарисованный мир и первая официальная встреча лидеров Российской империи с Сенатом Патриархов Ордена Света. Княжна Елизавета Романова, президент Вячеслав Рогозин, полномочный председатель ООН по делам одаренных Алик Джигаркава и президенты еще дюжины стран. Они будут заключать союзы и налаживать торговые отношения между нашими мирами. Но самое скверное, на этой встрече будет присутствовать ЗИЛ. И демоны дали... Как же мне неохота объяснять одному из сильнейших игроков планеты, по чьей вине его воспитанница и почти дочь сейчас одной ногой в могиле.